приговаривается к лечению. Крикуну помочь не удалось, говорит брат. Я ездил туда. Оказывается, это дело у нас здорово налажено. Имеется постоянно действующая комиссия. В нее входят психиатры, психологи, профессиональные эксперты, народные судьи и инспектор высшего суда. Комиссия составляет список вопросов применительно к уровню образования, социальному положению, профессии обвиняемого. Вопросы составляются так, чтобы на них был в состоянии ответить средний нормальный индивид данной категории. Вопросы самые разнообразные. Например, как звали деда по материнской линии? Сколько будет дважды два? Какое решение принял мартовский пленум? Куда поехал заведующий? Кто стоит во главе братьи во внутренней Панголии? И тому подобное. Всего 100 вопросов. Порядок такой. Приводят обвиняемого. Задают вопрос. Нажимают кнопку. Если успел ответить до звонка, и притом правильно, дается плюс 1. Ответил неправильно – 0. Не успел ответить – минус 1. Пустяки, говорите? Хорошо, попробуем. Когда умерла твоя бабка по отцу? 1, 2, 3. Что, минус 1? Отчество твоей жены? 1, 2, 3. Минус 1. Ваше имя? 1, 2, 3. Минус 1. Как? Вот то-то. А когда сидит комиссия в 20 человек, вопросы, в общем, можно составить так, что не придерешься, а обвиняемый заранее обречен не ответить почти ни на один из них в установленное время. Причем, чем выше интеллектуальное развитие обвиняемого, тем легче его завалить на пустяковых вопросах. В зависимости от количества очков определяют, нормален или нет. Если не нормален, то какой категории? Отказ отвечать на вопрос засчитывается как минус 1. Крикун набрал, между прочим, минус 100. Да-да, своеобразный рекорд. Для нормы нужно 50 очков минимум. От 25 до 50 очков больной третьей категории, от 0 до 25 второй, ниже 0 первой, ниже минус 50 высший. Затем комиссия принимает решение считать обвиняемого нормальным или ненормальным такой-то категории в зависимости от суммы очков. Если больной, объявляется приговор. Приговариваетесь к принудительному лечению такой-то категории. Надевают специальные наручники на ножники и ведут осужденного в клинику показать, как выглядят осужденные по этой категории. Я посмотрел третью категорию. Кошмар. Только 2 выдержал. Больше не мог. Несколько дней рвало. И до сих пор мутит. После осмотра излечиваемых осужденному последний раз предлагают подписать бумаги. Показания, признания, раскаяние. Если подпишет, участь облегчается, снижается категория лечения или передается в обычный суд. А потом уколы. Опять-таки в зависимости от категории. Это жестоко. Говорит супруга. последствия лечения могли бы и не показывать. Ничего подобного, говорит социолог. Тогда наказание теряет смысл. Наказуемый должен знать, что его ожидает. А в чем заключается состояние излечиваемых? Спросил мыслитель. «О, — сказал брат, — это они здорово придумали. Смертный приговор — детская игрушка в сравнении с этим. Представь себе состояние человека, который узнает, что его сейчас должны убить. И растяни это состояние на много лет. Они там, между прочим, долго живут, плюс физические страдания». «А чем различаются категории с этой точки зрения?» — спросил сослуживец. «Степенью», — сказал брат. «К излечиваемым первой категории допуск только с подписью заместителя. А осмотр больных высшей категории, кроме обслуживающего персонала, запрещен вообще. Так что можете себе представить».